и раскрепостились. Он вышел из палаты, радуясь, что есть на свете Вера, и потом весь день был переполнен этой радостью. Хотя побегом Лиды Пугачевой сюрпризы того слишком бурного дня не закончились. Уже когда Виталий вышел за проходную, к нему бросилась незнакомая женщина, высокая, худая, с лихорадочным румянцем. «Вы, Виталий Сергеевич, и я вас сразу узнала, мой брат мне вас описал. Извините, ради бога, мне нужно с вами поговорить. Коля о вас такого высокого мнения...» «Какой Коля? О чем поговорить?» «Ах, я вам не сказала. Я тетя несчастной Верочки, Верочки Сахаровой. Коля мой родной брат, то есть Николай Иванович, ее родной отец. А потому я тетя с отцовской стороны, понимаете?» «Как не понять?» «Вы извините, я вас, может быть, задерживаю, но я вас не могу видеть в больнице, только здесь». «Ну почему?» «Там ходит Нинелька. Она меня ненавидит. Если она меня увидит, бедный Коля совсем без носа останется». Виталий почувствовал, как на лицо ему наползает мягкая сочувственная улыбка, с которой он всегда выслушивал бредящих больных. «Какая Нинелька? Почему без носа?» «Как вы не знаете, Нинель Антоновна, мать Верочки». «Нина Антоновна?» «Это она так представляется. На самом деле она Нинель, жена нашего несчастного Коли. Она же совершенно сумасшедшая. Вы, может быть, заметили, что у Коли нос перебит. Это она его утюгом стукнула в припадке ревности, хотя Коля не подавал никакого повода. У них в роду все такие, дурная кровь горянских. Дядя ее повесился от несчастной любви к официантке, а с ней весь город в это время спал, с Тоськой с этой. А Нинелькина сестра с пятого курса филфака с циркачом сбежала, стала по канату ходить, пока не грохнулась. Теперь девушкой у Кио работает, ее каждый вечер пополам распиливают. А дед Нинельки был настоящий сумасшедший, в больнице умер, всем говорил, что нашел золото и будет чеканить свои червонцы. А теперь в бедной Верочке дурная кровь и заговорила. Скажите мне, доктор, как она сейчас? Хорошо. Скоро уже выпишем. Но, простите, мне надо идти. Еще только два слова, умоляю вас. Скажите, доктор, чем ей еще можно помочь? Нам, родственникам. Отправить после больницы в путешествие, чтобы отвлеклась. Или в деревню. Сменить обстановку. Может, ей нужно срочно замуж выйти? Говорят, при некоторых болезнях это помогает. Нет-нет, ничего особенного не нужно, и привычная обстановка самая лучшая сейчас для нее. Всего хорошего. И Виталий поспешно поклонился и пошел, не оглядываясь. Вовсе он не спешил, просто не хотелось дольше разговаривать с тетей Верой. Ну что ж, этого следовало ожидать с самого начала. Еще при первой беседе с родителями ему показалось, что наследственность Вере досталась не слишком удачная. Да и мамаша явно чего-то не договаривала. Так что надежды, что психоз ревматический, становятся совсем уж мизерными. Скорее всего, Белосельский прав, к сожалению. Чем ей еще можно помочь? Ну что ж, муж-психиатр, который заметит первые признаки ухудшения, сразу примет меры. Это и есть лучшая помощь. Виталий вспомнил чистое, безмятежное лицо, которое было у Веры во сне, и пошел радостный. Глава 20. Сама Вера, когда очнулась, конечно, не поняла, что с нею случилось. Но соседки по палате рассказали. Да и так было ясно, что что-то случилось, раз ей прекратили инсулин и перевели в четвертую палату. Виталий Сергеевич объяснил, что в припадке нет ничего страшного, что припадками тоже лечат, вызывая их электричеством. Вера и сама чувствовала себя хорошо, и все-таки было не совсем приятно думать, что она билась в судорогах, как однажды та больная в надзорке. Вера и имени ее не знала, и особенно, что Виталий Сергеевич видел ее судороги. Конечно, он врач, он привык, и все-таки лучше бы не видел. В маленькой четвертой палате то, о чем мечтала все время мама и чему сама Вера давно уже не придавала особого значения, напротив стояла кровать Меньшиковой. женщине явно за 40,